Глава 8. Разработка стратегии. Между сканированиями в 13.10 и 13.19 успели побывать в бою 18 отрядов из 30. 7 отрядов или были уничтожены, или сдались, считая, что продолжать участие не смогут. Даже команды, что дурачились на мосту, пропали из виду. Второе сканирование застало 23 отряда. Правда, некоторые понесли существенные потери, и им приходилось думать, что делать дальше. «Ура! Ноги отросли! Наконец-то!» Фукадзира, к слову, их слен-отряд «Двойка» был единственным таким во всей схватке. Вернулась свобода движений. Они прятались в доме. Располагался он далеко от места боя, настолько далеко, что Лен, тащившая все это время напарниц на спине, начала думать, что заработает радикулит. Через некоторое время после того, как Фукадзира потеряла ноги, места ранения начали светиться, а потом конечности снова появились. Преимущество игры. Колготки и ботинки тоже стали целыми. Фукадзира уже использовала аптечку, и хитпоинты понемногу восстанавливались. От радости Фукадзира запрыгала по комнате. «Ура! Ножки мои! Как же я рада! Ох, как же я рада!» «Отлично!» Лен, державшаяся за оконную раму и глядевшая наружу, посмотрела на запястье. Электронные часы автоматически подстроили яркость и показали время 13:19:20. Пока что лучше было оставаться на месте. «Думаю, посмотрим сканирование здесь. Заметано! Во второй раз я не наступлю на те же грабли. Буду смотреть под ноги, а потом буду дразнить противников типа: „Дорогой мой, что-то ты замаялся“. Ага, только все равно будь осторожна. Растяжки могут быть установлены на уровне пояса или головы. Ой, если ты попытаешься их перешагнуть, они могут быть установлены и на такой высоте, чтобы ты коснулась их. Если попытаешься обезвредить их, может сработать другая ловушка. Фу, как подло!» Лен улыбнулась, увидев, как Фукадзира скорчила гримасу. «Такие уж битвы в ГГО. Со временем привыкнешь. Может, начнешь высматривать растяжки и на дверях в реале. А ты стала очень сильной. Я рада». Началось второе сканирование. В этот раз спутник прилетел с юга и обследовал все намного быстрее. Метки команд тоже появлялись одна за другой, и Лен с Фукадзира пришлось сосредоточиться на терминалах. «Замечательно! Они все еще там!» Выбыло уже 7 команд, а самое главное, отряд Петуху остался невредим. Видимо, они вообще не сходили с места. Вокруг них не было меток уничтоженных или сдавшихся команд, то есть они вообще не участвовали в сражениях. «Я, конечно, рада, только вот идти до них далековато». Лен испытывала смешанные чувства. Противники, которых надо победить, все еще находились далеко от города. Между метками, обозначающими отряды Лен и Петуху, на карте мигало еще множество таких же точек. Ближайшая к ним команда находилась сейчас в километре на железнодорожной станции. Лен увеличила карту, противник находится прямо в центре станции, на платформе. Сильнее увеличить карту было нельзя, так что рассмотреть все в подробностях не получалось. Конечно, Лен могла уверенно сказать, что соперник не движется, но движения показываются во время сканирования, и все старались этого избегать. Разумеется, если кого-то преследуют, то с этим ничего не поделаешь, и была еще одна продвинутая техника – во время скана идти в строго противоположном направлении. Лен задумалась на пару секунд, почему же противники засели именно на станции. Она попыталась вспомнить, что ей говорили об этом М и Петуху. «С севера на юг тянется железная дорога. К востоку и к западу от станции есть кольцевое шоссе. Для города здесь довольно хороший обзор. Если платформа бетонная, пули не смогут пробить ее, насколько бы сильными они ни были. Они наверняка заняли позицию на платформе и устроили засаду». Фукадзира, услышав это, разозлилась. «О да, больше засад. Вот же курица трусливая. Давай сядем на поезд и собьём их». Однако, как и в случае с прошлыми противниками, это была превосходная тактика, так что ничего не попишешь. Это как намеренный пропуск в бейсболе. Особенно такая стратегия годилась против чемпионки предыдущего турнира, Лен. чья сообразительность, маленький рост и беспощадность должны быть известны участникам по видео. Лучше лежать вместе с хорошим обзором, чем бездумно переть напролом, рискуя ввязаться в ближний бой. План Фукадзи разбить их с помощью поезда показался Лен неплохим, вот только она не знала, как им управлять. Ещё сканирование показало, что Синг тоже выжили. Судя по их местоположению во время прошлого сканирования, они пересекли железнодорожные пути и шли на северо-восток. На их пути осталась одна серая точка. Эту команду, несомненно, уничтожили девочки. «Чёрт!» Лен скривилась, как будто случайно проглотила комара. Если группа босса будет продвигаться в том же направлении, они встретятся в окрестностях купола в центре карты. Или раньше, в горах на юго-востоке. «Вы могли бы просто пойти на север?» Подумала Лен, но изменить ситуацию было уже нельзя. «Ну же, чего размякло-то? Так и проиграть недолго!» Лен мысленно прикрикнула на саму себя. Она приняла решение избавиться от любой помехи, что стоит на их пути. Сканирование закончилось меньше, чем за 30 секунд. Лен тут же убрала терминал и дала указание напарнице. «Мы атакуем команду на станции. Приблизимся к ним, идя вдоль стен домов». Фукадзира расплылась в улыбке. Это должна была быть искренняя улыбка, но из-за полумрака в комнате она казалась каким-то дьявольским оскалом. «Эй, Лен, я извинилась за свою ошибку, так что дай мне ненадолго стать ведущей в нашей игре». «Хорошо. У тебя есть план?» «Ещё какой? Я сотру этих парней на станции с лица земли. Тебе даже не придётся выстрелить ни одной пули». Остальные команды, наблюдавшие за сканированием в 13.20, определили собственные позиции и внесли поправки в планы. Синг находились на окраинах города и готовились выйти на поля. Они шли пешком и внимательно следили за окрестностями, тем более что местность становилась всё более открытой. Снайперы Тома и Анна осматривали округу через бинокли, однако если судить по результатам сканирования, в ближайшие 10 минут с ними никто не пересечётся. Конечно, вероятность того, что противники используют командира как приманку, пока остальные прячутся где-то, отнюдь не нулевая, но... «А, так они сбежали!» – пробормотала босс. Способности девочек были хорошо известны, поэтому все отряды поблизости разбежались, как тараканы. Наверняка каждый отряд думал, пускай другая команда вымотает предыдущих серебряных медалистов. «Эй, парни! Вам что, яйца поотрезали?» – закричала босс невидимым противником, взмахнув косичками. «Дорогуша, давно мы перешли на вульгарности?» – упрекнула её Софи. «Но мы ж в игре. Здесь это приемлемо, не? Это называется отыгрыш роли». Босс стала похожей на старшеклассницу. «Приемлемо, да. Но если будешь честить с этим, сама не заметишь, как начнёшь говорить так в реале. Например, в метро». «Да, хлопот потом не оберёшься». «Вот именно. Так что давай ещё раз, но только элегантней. Как подобает даме». «Ладно». Босс кивнула, снова обернулась, и, глядя на широкое поле и высматривая прячущихся врагов, обратилась к ним немного вежливей. «Господа! У вас что, отсутствуют семенники?» Команда ММТМ наблюдала за результатами сканирования, находясь в снежных полях у северной стены. Они всё ещё были одеты в белые парки и не двигались. А всё ниже пояса было скрыто в снегу, потому эффективность их камуфляжа была наивысшей. Даже если точно знать, что они находятся там, найти их сразу не вышло бы. После сканирования командир отряда начал думать над планом. ЛФ и Синг всё ещё были живы. Он и не рассчитывал, что их так просто сбросят с корабля. И ПМ-4, которые не сдвинулись ни на миллиметр, тоже были живы. В глубине души лидеру хотелось идти прямо на кого-нибудь из этих грозных соперников и насладиться битвой лоб в лоб, но, к сожалению, все они находились слишком далеко. Организаторы хотели сделать так, чтобы турнир длился подольше, но этим они добавили много лишних проблем его команде. Командир отдал приказ: «Ничего не поделаешь, идём на запад». Пока остальные отряды раздумывали над планами, у подножья горы, где скрывалась Питоху, находилась ещё одна команда с совершенно иной идеей на уме. Они осматривали горы и леса вокруг. «Хорошо, идеальный тайминг. Все идет по плану». Узнав, что множество отрядов могут прийти на поля после сканирования, мужчина, носивший яркие протекторы на всем теле, напоминавший, что действие все-таки происходит в научно-фантастическом мире, спросил товарищей. «Спрошу напоследок еще раз. Поскольку по ходу дела этот план нельзя будет прервать, есть какие-то возражения?» В ответ он услышал только одобрение. «Отлично! Приготовить белый флаг! Начинаем операцию «Взвод!»